Глава седьмая. «Ох, дочка, странно все это!» Качает головой мама и снова кашляет, прикрыв рот кулаком. «Ну какая тебе Москва? Тут и работа, и мы с Витьком и Лилей. Уже ж не одна, а в Москву ты уже раз поехала». «Так нужно, мам», — говорю, а самой внутри все кипит. Рассказывать ей, какой террор мне устроил Нажинский всего за один день, я не хочу. Все равно получу только укор и осуждение в ответ из разряда. Я же говорила. Отец Романа хочет быть ближе к сыну. А ты сама знаешь, как Ромка бредит идеей иметь отца. Не выйдет ничего, вернемся. Мама качает головой и вздыхает. Ее молчаливое осуждение действует на меня совсем угнетающе. Ромашка, поиграй пока с бабушкой, а я чай нам всем сделаю. Глажу малыша по голове. Мам, тебе с лимоном? Да, и меда ложечку положи, дочь. Я киваю и ухожу на кухню. Когда набираю полный чайник и ставлю его кипятиться, замечаю, что руки дрожат. Чертов Нажинский. Кто дал ему право вот так заявиться и сломать мою жизнь? Мне страшно, что меня ждет в Москве. А если ему в какой-то момент покажется, что я уже сыну не нужна, что тогда? Вышвырнет меня, как ненужную вещь. Но и бодаться с ним у меня нет ни сил, ни ресурсов. Он за один день устроил мне такое, что уже говорить, если решил основательно взяться. Поэтому я приняла решение ехать, а там уже буду думать, что делать и как действовать. От мамы попрощавшись, мы уезжаем около 5. Вещи уже наши собраны. Ромка в настроении, еще бы. Я сказала ему, что мы едем к папе. Он даже в сад попросился, куда ходил без особого рвения, чтобы козырнуть перед остальными, что у него теперь тоже есть папа, и даже забирает его к себе в Москву. Мне как раз нужно было собрать вещи и мысли заодно в кучу, и я отвела его на полдня. Потом мы съездили к маме и вот вернулись домой. Я заканчиваю приготовление к дороге, проверяю, что может понадобиться ребенку в пути. По факту я даже не знаю, мы полетим на самолете или нам предстоит долгая поездка на автомобиле. Учитывая, что Нажинский был на машине, думаю, поедем на ней. Но, возможно, он просто взял ее в аренду. Ромка не может угомониться. Он перевозбужден и очень активен. Задает мне десятки вопросов. «Мам, а папа когда приедет?» «А уже 8? А скоро 8? А еще не 8? А что мне папе сказать, когда он приедет? А может, мне ему рисунок нарисовать? А как ты думаешь, ему нравятся динозавры?» Голова уже идет кругом от этих вопросов. И самое страшное, чего я боюсь, так это острого болезненного разочарования для Ромки. Мне почему-то кажется, что неинтересны Нажинскому. Ни рисунки детские, ни динозавры. Да и сам Ромка вряд ли. Видела я его взгляд на мальчика. Тогда зачем мы ему? Чего хочет от нас? В 8:45 я уже начинаю думать, что он не приедет. Я только обрадуюсь. Но вот с Ромой придется сложно объясняться. Однако в 7:50 в дверь звонят. «Папа приехал!» — пищит сын и устремляется к двери. Мне хочется притормозить его, уберечь, не дать обжечься о холодность мужчины. Но духу не хватает. «Добрый вечер!» — говорит Нажинский, когда я открываю дверь. «Вы собраны?» Он, как и всегда, идеален. Темные джинсы, серая водолазка, черное строгое пальто. Весь с иголочки. От дизайнерской стрижки до начищенных дорогих туфель. Будто с рекламы бизнес-журнала сошел. И такой же холодный и бездушный. «Собраны», — отвечаю максимально ровно. «Машина, поезд или самолет?» «Машина. Не люблю летать». Интересная особенность, учитывая его образ жизни. Только я, пока замещала его секретаршу, далекие 5 лет назад, всего за 10 дней заказывала билеты на самолет 3. «Привет, папа!» Из-за меня выглядывает смущенный Ромка. Вся его активность резко испарилась, но я-то знаю, что она распирает его изнутри. «Ты нас правда забираешь?» «Здравствуй, мальчик. Правда. Мальчик. Офигеть! Просто здравствуй, мальчик!» Я отхожу в сторону, впуская Нажинского. О чем с ним говорить, понятия не имею. Все, чего мне хочется, это вцепиться ему ногтями в лицо. «Зачем вам столько вещей?» — спрашивает, указывая на 2 чемодана, сумку и рюкзак. Я же сказал, что обеспечу всем необходимым. Возьмите только документы. А моих динозавров можно? Спрашивает Рома, грустно глядя на собранный рюкзачок и игрушки. Других куплю. Но это мои любимые. Смотри, вот Тирекс, вот Карнотавр, вот Кархародонтозавр. Смотрю, ты знаешь достаточно сложные названия. Кажется, это не попытка взаимодействия, а что-то сродни удивления, но Ромку ужасно воодушевляет. «Я много знаю», — восклицает он. «И про места их обитания, и еще про разные виды, и про палеозой, пермский период, мезозой». Ромка просто влюблен в динозавров. Иногда мне кажется, что дети 3-6 лет знают о динозаврах больше, чем палеонтологи. «У меня энциклопедия есть. Мне Дед Мороз в прошлом году подарил. Я ее тоже взял. Хочешь, покажу?» Ромка бросается к своему рюкзачку. «Не нужно». Обрывает его Нажинский, глядя на часы. «Нам пора выезжать. Уже 19:56. Мы возьмем свои вещи. Они нам нужны, Ярослав Юрьевич». Назвать Нажинского по имени я не решалась. «Хорошо, ну поехали уже». Он, к моему удивлению, берет одну сумку и чемодан, а потом кладет их обратно, забирает Ромкин рюкзак с динозаврами, забрасывает его на плечо, снова берет сумку и чемодан. Надо же, а я уж подумала, самой тащить придется. «Надеюсь, детское кресло есть?» Спрашиваю уже у машины на улице, стараясь игнорировать любопытные взгляды соседей в окна. «Есть, я купил». «Хорошо, что ты все можешь купить, да?» Бормочу себе под нос, пока Нажинский складывает наши вещи в багажник машины. Надеюсь, он не услышал. Я усаживаю светящегося восторгом Ромку в дорогую тачку его папаши. Пристегиваю, а потом залезаю и сама рядом. На переднее совсем не хочу. Через несколько минут машина трогается, а я прикрываю глаза. Мы с Ромкой едем в неизвестность.